Вот уже 3 часа Нортис торчал в административном центре внешнего сектора, коротая время за разглядыванием окружающей обстановки и очереди посетителей. Пафосное название «Административный центр 12-го сектора» мало соответствовало грустной действительности. За дверью со столь громкой вывеской был лишь обшарпанный коридор с неизменной рекламой Непро на стенах. 4 стандартные двери без каких-либо табличек, причем одна из дверей вела в туалет. Створка была закрыта неплотно, и за ней виднелся край грязного писсуара. Вдоль стен коридора стояли скамейки из пластика вторичной переработки, на которых едва умещались многочисленные просители. Чтобы отвлечься, Нортис исподволь изучал собравшихся здесь обитателей внешнего сектора. Равно как и они его. Выпирающие глазные имплантаты, выглядывающие из рукава комбинезона стальной кулак протеза и гусеничная платформа не могли не привлечь к себе внимания. По своим габаритам протез был далеко не маленьким, и юноше пришлось изрядно потрудиться над правым рукавом комбинезона. На это ушло несколько часов, зато теперь, если особо не приглядываться, протез практически незаметен. А на поблескивающий металлом кулак Нортис собирался подобрать перчатку. Толпившихся в коридоре людей объединяла одна общая черта – крайняя нищета и печать обреченности на усталых лицах. Изношенные и многократно заштопанные оранжевые комбинезоны, стоптанные ботинки и громоздкие броскомы старой модели говорили сами за себя. Все они в бесплатной одежде отправления Астероид-Сити. А значит, они практически ничем не отличаются по статусу от обычных нищих. Женщины мало отличались от мужчин. Мешковатые комбинезоны скрадывали очертания тел. Слабый пол можно было отличить лишь по лицу и волосам. У некоторых на шее намотаны разноцветные тряпки, фольга или сплетенные из пластиковых волокон шарфы. Как подозревал юноша, эти импровизированные шарфы служили отнюдь не для красоты, а чтобы скрыть красные вспухшие следы от уколов дозеров, испещрявшие их шеи. Торчки. Да и запах. Когда очередной мужчина протиснулся мимо юноши к выходу, Нортису пришлось задержать дыхание. Кислая вонь давно немытого тела вызывала отвращение и рвотный рефлекс. И он тут же пожалел о задержке дыхания. Содержание кислорода в крови несколько упало, и стоило умной электронике легочного имплантата определить сей настораживающий факт, как она тут же дала звуковой сигнал тревоги и резко увеличила скорость закачивающих воздух помп. Из груди юноши послышался глухой ритмичный писк и нарастающий звук сервомоторов. Запоздало поняв, в чем дело, Нортис поспешно расслабился и позволил взбунтовавшимся внутренностям работать по своему усмотрению. Имплантаты давно уже не новые, и не хотелось лишний раз выводить их на полную мощность, чтобы не тратить впустую уже изрядно истощенные ресурсы. «Надо заняться их настройкой, благо коды допуска ждут своего часа на харде броскома», мелькнуло у калеки в голове. Заметив, что привлек внимание окружающих, калека растянул губы в сияющей улыбке. Ослепительный оскал в сочетании с холодными визорами искусственных глаз оказал поистине волшебное действие. Излишне любопытные мгновенно отвели глаза в сторону и занялись изучением рекламы Непро. Несмотря на свое физическое состояние и пребывание в приюте, Нортис всегда отличался крайней чистоплотностью. С тех пор, когда узнал, что грязь – это самая благоприятная среда для болезнетворных бактерий, в его планы никак не входило подцепить смертельную заразу и сдохнуть, не успев приблизиться к своей цели. Тут ему в голову пришла неожиданная мысль. Его будущая профессия дератизатора напрямую связана с грязью, разлагающимися отходами и пожирающими их крысами. Источающий вонь мужчина давно ушел, но вонять меньше не стало. Спасали только расположенные под потолком узкие вентиляционные щели, откуда подавалась тонкая струйка относительно чистого воздуха. Дверь ушла в сторону. В коридор вывалился стриженный под ноль здоровенный мужик и, грязно выругавшись в глубину комнаты, зашагал в сторону выхода, не обращая внимания на окружающих, толкая и небрежно отталкивая их в сторону. Доставшиеся ему от природы и низкой гравитации широченные плечи и высокий рост позволяли чувствовать себя вожаком стаи. Самые сообразительные поспешно вжимались в стены коридора, давая ему дорогу. Последовать их примеру Нортис никак не мог. Он и так постарался поставить гусеничную платформу впритык к стене, чтобы не загораживать коридор. Прущий напролом мужик поравнялся с калекой и, не сбавляя шага, небрежным движением ткнул Нортиса грязной пятерней в лицо, оттолкнув его голову в сторону и зло прошипев. «Пшел с дороги, обрубок!» И, видимо, чтобы подкрепить слова делом, врезал огромным ботинком по пластиковой гусенице платформы. Не ожидавший тычка, калека не успел напрячь мышцы шеи и ощутимо приложился головой о стену. Даже сквозь появившийся в ушах гул, Нортис услышал звук удара глазного имплантата, соприкоснувшегося со стеной. Передаваемая устройством картинка на мгновение застыла, а затем рывком вновь перешла на нормальный режим. В пустых глазницах вспыхнула обжигающая боль, и по толком не зажившим нервным окончаниям понеслась дальше, чтобы взорваться в мозгу огненной вспышкой. Испустив нечленораздельное рычание, Нортис рефлекторно ответил обидчику. Механическая рука рывком распрямилась, артианитовый кулак врезался в отвисшее пузо здоровяка. Издав блеющий звук, мужик сложился вдвое и отлетел назад, врезавшись в противоположную стену коридора. Через миг его обильно вырвало, потоки рвоты залили комбинезон. Нортис с визгом гусениц развернул платформу и, прибавив оборотов двигателю, рванул к стонущему бритоголовому. Оглушенно мотая головой, тот как раз пытался встать, когда всей своей массой платформа врезалась в него и еще раз припечатала к стене. Мужик сначала заорал в голос от невыносимой боли в придавленных ногах, а затем судорожно захрипел, когда стальные пальцы сомкнулись у него на шее и безжалостно сжали гортань, оставляя на коже глубокие вмятины. «Сука!» – бешено выдохнул Нортис, продолжая медленно сжимать пальцы. Хрип бритоголового перешел в сдавленное бульканье, и, выпучив ничего не видящие от страха глаза, он вцепился в стальные пальцы у себя на горле. «Мразь!» Сам того не осознавая, Нортис медленно убивал наглого мужика. Выдавливал из него жизнь по капле. Тот уже не мог вздохнуть, его лицо стремительно наливалось багровым цветом от прилившей крови. «Оставь его, друг!» На плечо Нортиса легла чья-то мягкая рука. «Это отребье не стоит тюремного срока за убийство!» Резко дернув плечом, юноша скинул чужую руку с плеча, но здравому совету внял. Пальцы протеза разомкнулись, искусственная рука опустилась. Незнакомец прав. Убийство на глазах у стольких свидетелей, да еще в стенах административного центра сектора, никак не могло безнаказанно сойти с рук. Платформа скрижетнула траками и откатилась назад, освободив зажатые ноги мужчины. Надсадно кашляющий бритоголовый обессиленно повалился на грязный пол и затих. «Посмотри на меня, урод!» — свистящим шепотом приказал Нортис. «Посмотри на меня!» Лежащего на полу человека затрясло еще больше, но он повиновался приказу и взглянул в лицо калеке. Дав приказ глазному имплантату перейти в режим записи, Нортис заснял лицо ублюдка и сохранил во внутреннем электронном банке данных. «А теперь вали отсюда! И если еще раз попадешься у меня на пути, так легко не отделаешься!» — рявкнул юноша. Мужик с трудом встал и, цепляясь за стену, побрел в сторону двери. Через несколько секунд он исчез за сомкнувшимися створками. Резко развернувшись в сторону вмешавшегося в избиение незнакомца, Нортис сфокусировал на нем визоры имплантата. Чернокожий старик, одетый в опрятный оранжевый комбинезон, перехваченный широким ремнем с множеством кармашков для инструментов. «Дэвид Моргенштерн», — сверкнул белозубой улыбкой старик и протянул левую руку для рукопожатия. «Ремонтник третьей категории». «Нортис Вертинский, безработный», — в этом же ключе ответил калека, ответив на рукопожатие. «Спасибо, что остановил меня». «Да не за что», — пожал плечами чернокожий ремонтник. Кивнув на прощание, Нортис развернул платформу к очереди и громко спросил. «Я забыл, кто за кем. Чья сейчас очередь?» «Как раз ваша очередь подошла», — заискивающе улыбнулся стоящий у самой двери мужчина в архаичных очках. «Проходите, пожалуйста». Спорить Нортис не стал. Молча направил платформу к двери и исчез за дверьми офиса, на ходу старательно успокаивая дыхание и поправляя комбинезон. Про избитого и напуганного до полусмерти бритоголового он уже забыл. На время.